Глава 56. 6 месяцев спустя. Открываю дверь квартиры, не глядя в глазок, и сразу отхожу в сторону. Опыт подсказывает, что на пути у моей новой подруги становиться не стоит. «Сейчас пиццу привезут», — выпаливает влетевшая вихрем Неля. «Я еще вина купила». Сквасив мину, выразительно закатываю глаза. «Даже слышать ничего не желаю. Сегодня праздник». «Серьезно? Сегодня день защиты детей. Нас не касается». «Как это нас не касается?» — хмыкает, скидывая с ног кеды. «Вовчик говорит, у меня интеллект 7-летнего ребенка». Вовчик — это ее брат, младше на год, но опекает ее действительно как маленькую. Мы познакомились в последние дни зимы. Однажды, когда я, погруженная в себя, шла из супермаркета через широкую автостоянку, Нелли чуть не наехала на меня своим старым седаном. Отскочив в последний момент, я поскользнулась и приземлилась прямо на копчик. Девушка с братом поставили меня на ноги и довезли до дома. А через неделю мы случайно встретились вновь. Все в том же супермаркете. Разговорились и обменялись номерами телефонов. Я, конечно, звонить и не думала. А Неля оказалась настойчивой. Через несколько дней общений в мессенджере вытащила меня в кино. С тех пор она и ее брат Володя – мои друзья. «Как тебе?» Крутится вокруг своей оси подруга. «Клёво, да?» Широко улыбаясь, согласно киваю. В Нелли почти 90 килограммов, при росте не больше 160 сантиметров. Но, несмотря на свои пышные формы, она понятия не имеет, что такое комплексы. Кругленькая во всех местах, подруга не стесняется носить кроткие юбки и обтягивающие топы. В сочетании с высоким каблуком получается бомбическое зрелище. «Для Рустамчика вырядилась». Вытянув губы уточкой, часто моргая наращенными ресницами, смотрит на себя в зеркало. «Да пошел он! Сказал, что ни за что на свете не ляжет с центнером!» «Козел!» «И шаг!» — добавляет она, любуясь своим отражением. Расстроенный и оскорбленный не выглядит. Сегодня Рустамчик, завтра Каренчик. Неля всего 3 месяца, что я ее знаю, в активном поиске. Стреляя глазками, принимает у симпатичного доставщика пиццу и ловко откупоривает бутылку вина. Повод есть. Я скачала долгожданную 3-ю часть, прогремевшей на весь мир молодежной мелодрамы. Уже к середине просмотра я начинаю жалеть, что позвала Нелю. Она постоянно отвлекается на входящие сообщения, хихикая, переписывается с кем-то, тыкая под нос свой телефон, просит оценить внешность нового ухажера. Устав с ней бороться, решаю, что пересмотрю фильм позже. Усаживаюсь на диван по-турецки и разливаю по бокалам вино. «Давай», — чокаюсь с ней. «За твоего нового поклонника. Надеюсь, мозгов у него больше, чем у Рустамчика». «Не в бровь, а в глаз. И за тебя, Машунь». «А я тут при чем?» «Вовчик хочет тебя завтра на свидание пригласить», — понижает она голос. «Только чур, я тебе об этом не говорила». «Я работаю завтра». Говорю зачем-то, прекрасно осознавая, что повод отказаться так себе. Смена в кафе заканчивается в 8. Сеанс в кинотеатре начинается в 8:30. Не сомневаюсь, что позовет Володя именно в кино. Намекал уже пару раз. Выпроводив подругу, около полуночи ложусь спать. Засыпаю сразу, а просыпаюсь ночью вся в слезах. Резко сев в кровати, хватаюсь за мокрые щеки. Грудь сотрясает от рыданий. Снова этот сон. Когда уже это прекратится? Когда он перестанет истязать меня? Соскакиваю с кровати и бегу в ванную, чтобы смыть с себя эти ощущения. Они слишком реальные, слишком осязаемые. Кожа пылает от прикосновений его рук, в носу до сих пор его запах, а в ушах звенит полный боли хриплый голос. «Вернись!» Закрыв уши руками, я кричу. Кричу, пока не начинает соднить горло. А затем, открыв кран в душе, встаю под холодную воду. Становится легче. Всегда помогает. Больше я не засыпаю. Ворочаясь в постели до самого рассвета, снова вспоминаю те счастливые несколько месяцев. Лживо счастливые несколько месяцев. Сейчас мне все видится иначе. Нормально это или нет, у меня развилась паранойя. Но мне кажется, что все, что Герман делал или говорил, так или иначе связано с его женитьбой. Просьбы не выставлять на показ наши отношения объяснялись боязнью, что обо мне узнает его невеста. А на Кипр меня отправил, чтобы я, не дай бог, не сорвала свадьбу. Сплошное вранье. Тогда мне казалось, что он дает мне несоизмеримо больше, чем я ему. На деле же оказалось, что он ничем ради меня не жертвовал. Местечко мне отвел, правда, на самой обочине своей жизни. Решил почему-то, что меня это устроит. Время идет, а я терпеливо жду, когда начнет отпускать. Когда перестанет болеть в груди. Когда смогу вспоминать о нем без симптомов удушья. Когда перестанет меня волновать, как он живет без меня. Уже забыл или еще вспоминает. Однажды я проявила слабость. Пытаясь найти о Греховцеве хоть какую-нибудь информацию, пошла в соцсети. Его самого, естественно, не нашла. И профиль Алисы с изображением свадебного букета на аватарке оказался закрыт, из чего я сделала вывод, что супруги не желают афишировать свою личную жизнь. Делают, скорее всего, карьеру в Лондоне и, может быть, готовятся стать родителями. Фото Германа я все-таки тогда нашла. На странице Баталова в соцсети. Оно оказалось старым, относящимся еще ко времени до знакомства его со мной. Но я рада и этому. Смотрю на него иногда, когда никто не видит. Встав в 7 часов, начинаю неспешно собираться. Кафе, где я работаю, занимает левое крыло первого этажа административной высотки и открывается в 9 часов, к началу рабочего дня сотрудников местных компаний. Быстро переодеваюсь в униформу и, собрав волосы в клетчатую бордовую косынку с логотипом кафе, иду протереть столы перед приходом первых посетителей. «Доброе утро, Мари!» — басит над головой мужской голос. «Доброе, Иван Ильич. Капучино с двойным сахаром?» «Да, и слойку с вишней». «Сейчас сделаем». Киваю, направляясь к стойке. Клиенты у нас почти всегда одни и те же. Кто что любит, запомнить не проблема. Подавив зевок, передаю заказ нашему бариста и, улучив минутку, открываю пришедшее на телефон сообщение от Володи. «Привет. Заказал 2 билета в кино на вечер. Заеду за тобой после работы». Удивленно усмехаюсь. Ощущение, что писал под диктовку сестры. Не его стиль. Вовчик – самоскромность и нерешительность. Ни разу не намекнул мне о своем интересе. Хотя Неля все уши уже мне прожужжала. «Не могу. Вечером занята». Пишу в ответ. Володя теряется. Тихо посмеиваясь, я жду его реакции и буквально вижу, как они с Нелей ссорятся. «Прости, сходим в следующий раз», — приходит робкая. Закусив губы изнутри, безмолвно ржу, а затем, приняв еще один заказ, решаю его помиловать. «Жалко, хороший он». «Я пошутила. Заезжай. Буду ждать».